Глава 61. «Еще нет. Но был. Был». Не отрицает он и отходит в сторону, открывая передо мной дверь машины со стороны водителя. Я много раз просила научить меня водить, но каждый раз слышала отказ. Без причины. Вечер уже. Тут же тереблю я ремешок рюкзака, опуская голову и наблюдая за быстро таявшим снегом на асфальте. Так же растаяла моя обида, как будто и не было. И снег. И почему сейчас? На снегу учиться лучше. Если ты будешь отвечать за наши жизни, у меня будет повод не ударить тебя. Ты никогда меня не ударишь. Говорю то, во что так искренне верю. Смотрю прямо в его суровое лицо. Сегодня я был очень близок к этому. Садись за руль. Я подхожу ближе, вдыхаю до головокружения знакомый запах одеколона. Смотрю только на блик на коже сиденья, как вдруг сильная рука сдавливает мою шею, а голос гортанно шепчет в висок. Научись думать, прежде чем принимать решение, потому что порой последствий не расхлебаешь. Поняла? Я заревновала. Оправдываюсь, поднимаю взгляд и погружаюсь в дьявольскую синеву. Я бы не смогла терпеть соперницу. Смогла, если бы я пожелал. Безапелляционно заявляет он и чуть толкает меня вниз. Я сажусь за руль и пристегиваюсь, проглатывая мысль комом, вставшую в горле, что он прав. Борис занимает место рядом и начинает отдавать четкие команды. И у меня получается почти с первого раза. Вжать педаль в пол, газануть. От этого в тело словно укол адреналина поставили. Сердце чаще биться заставили. Хоть больше скорости и драйва. Пусть Борис и сдерживал мой пыл. Когда мы выезжаем на главную дорогу, он постоянно накрывает мою руку, что судорожно сжимает руль, чтобы выровнять машину на очередном повороте. Есть в этом что-то магическое, управлять такой огромной машиной, пусть еще не совсем самостоятельно. Улыбка не сходит с губ, когда я набираю скорость, хотя, учитывая загруженность, получается это редко. Почему ты не взял ее? Тогда, в отеле. Неужели не хотел? Спрашиваю на очередном светофоре, пока Борис внимательно смотрит сквозь лобовое стекло на вновь начавшийся снег. Тебя я хотел больше, а она твоя сестра. Такое откровенное замечание вызвало во мне душевный отклик. Стало хорошо и спокойно. Что бы ни случилось, каким бы чудовищем ни был Борис, он меня не предаст. Он не соврет мне. Судя по душку, Борис принял на грудь. И, наверное, поэтому посадил меня за руль. Несмотря на это, за нами ехала машина с охраной, постоянно мелькая в зеркале заднего вида, что тоже сбивало с толку. Если выпил, значит, мог взять водителя. Почему он изменил свое решение о моем обучении? «Хватит в облаках витать, смотри за дорогой!» Требует он и снова накрывает мне пальцы рукой, руководит, смущает, но не дает испытывать слабость и совершить ошибку. «Ты будешь меня наказывать?» Неожиданно для самой себя спрашиваю, когда мы останавливаемся на нашем месте в подземной парковке. Борис даже замер после моего вопроса, взяв ручку двери, повернул напряженное лицо, а у меня от смущения связи со сказанным, от фантазии, что заполнило голову, щеки пламенем загорелись. «Не сегодня, иначе в клочья порву». Его слова возбуждают, ведь в голове сидит романтичная картинка, как он страстно срывает мою одежду и жадно накрывает тело. Только вот я помню, что в Борисе мало романтики, и его слово, скорее всего, истинная правда. Уже по приходу домой ахаю, вспоминая, что бросила телефон в урну. «Борис, я выбросила телефон». «Да, кому-то сегодня привалит счастье». Снимает он ботинки и проходит сразу в спальню. Не раздеваясь, ложится на кровать, а я иду за ним, чувствую, как по ноге трется котяра. «Привет, зверюга, я уже думала, никогда тебя не увижу». Пытаюсь его погладить, но он, как обычно, изворачивается и наклоняет голову, реагируя на мои слова скептически. «Ну да, он не верит. Да я и сама себе не сильно верила, что смогу уехать от Бориса». После того, как покормила Виктора, я снова иду в спальню, осматриваю оставленную утром обстановку, понимая, что скучала бы не только без Виктора и Бориса, я скучала бы по своему дому, который начала облагораживать по своему вкусу, разместила и передвинула все так, как нравится мне, замечая, что Борис лежит в том же положении, тихонько посапывая. Во сне его лицо кажется уже не таким суровым, а тело почти ручным. Наверное, это сумасшествие, но я часто наблюдаю за тем, как он отдыхает, почти не дыша, наслаждаясь этими минутами тихого счастья. Я медленно обхожу кровать, принимаясь тихонько расстегивать пуговицы. В голове нет ничего, кроме мысли сделать сон своего мужчины комфортнее. Поэтому, стараясь не беспокоить его, снимаю одежду, оставляя только боксеры. Уже отворачиваюсь, складывая по стрелкам черные брюки, как вдруг слышу хриплое... «Трусы тоже». Я от неловкости закусываю губу, но киваю и делаю, как он просит, хотя это слово в нашем случае не подходит. «Теперь сама». Открывает он все-таки глаза и смотрит на мое пылающее от стыда лицо. «Я хотела в душ». Смотрю я на дверь ванной, потом медленно перевожу взгляд на слегка вздрогнувший член. «Ты же не пойдешь мыться одетой? Раздевайся. Здесь».